Глава 8. Вторжение. Сегодня утром я проснулся воодушевленный. Был вторник, начало недели. Я решил раскрыть школьное дело до конца дня. Перед тем, как выйти из дома, я заглянула в зеркало. Добрая София и двое парней все еще крепко спали. София лежала на кровати, а те двое расположились на полу рядом. Они, скорее всего, не понимали, что уже наступил день. Ава избегала меня в автобусе по дороге в школу. Я не знала, прекратили они с Тьяго свое расследование или решительно настроились его завершить. Но это было неважно. Сегодня узнаю правду. Я почти уверена, что Джастин виновен. С близнецами Пай мы встретились прямо у кабинета директора. «Мама у себя в кабинете!» — сообщила Энни. «Рассказывай, как мы ее отвлечем!» «Легко», — ответила я. «Просто зайди и скажи. Я плохо себя чувствую. Пусть она отведет тебя в медицинский кабинет». «Но я чувствую себя хорошо», — возразила Энни. «Притворись», — сказала я. Это прозвучало громче, чем я ожидала. Энни вопросительно смотрела на меня. Пришлось сбавить обороты. «Извини, я немного погорячилась. Притворись, что тебе плохо, и все будет в порядке». «А мне что делать?» — спросил Дэнни. «Ты останешься на страже. Предупреди, если кто-то будет подходить к кабинету. Все готовы?» Близнецы Пайн синхронно кивнули. «Отлично, Энни. Твой выход». Энни зашла в кабинет директора, а мы с Дэнни спрятались за углом в коридоре. Спустя несколько минут Энни с мамой вышли из кабинета. Энни держалась за живот, показывая, как ей плохо. «Отлично, пока сценарий срабатывает». Когда они скрылись из виду, я велела Дэнни оставаться на месте и предупредить, если кто-то появится, а сама подбежала к кабинету директора, повернула ручку. Дверь была заперта, но я умела телепортироваться. Посмотрела на Дэнни, окинула взглядом коридор, убедилась, что Дэнни отвернулся и вокруг никого нет. Телепортировалась прямо в кабинет директора. Там направилась к столу и начала искать списки с отметками о посещаемости. «Тебе нельзя быть здесь», — сказала добрая София. Ее лицо отражалось в фоторамке. На снимке были директор и близнецы Пайн. «Я делаю, что должна. Надо раскрыть это дело». «Ты нарушаешь слишком много правил. Из-за тебя у меня будут серьезные проблемы». «А сама никогда не нарушала правил?» — спросила я. «Ну, не до такой степени». «Так я и думала», — ответила я. «Просто смотри и учись, нуб». Я перебирала папки на краю стола. Ведомости посещаемости. Кто бы мог подумать, что найти документы окажется не так просто. В моем мире учителя отмечали посещаемость в компьютерах, а не на бумаге. Я долго искала и, наконец, нашла папку Джастина. И сильно разочаровалась. Он говорил правду. Вчера утром его не было в школе. «Что, не ожидала такого?» — самодовольным видом спросила добрая София. «Закрой рот!» — буркнула я. «Если это не Джастин сломал проект Бонни, тогда кто?» Я телепортировалась из кабинета и нашла Дэнни. Он был на посту. «Ну и что там?» — спросил он. «Джастин не врал. Вчера утром его не было в школе». Дэнни вздохнул. «Мы снова в начале пути, и у нас ни единого подозреваемого. Но мы опережаем детективов-ботаников. Держу пари, Джастин для них все еще главный подозреваемый». «Возможно», — согласилась я. «Встретимся сегодня во время большого перерыва с тобой и Энни. Вернемся в кабинет естественных наук. Мы раскроем это дело, чего бы это ни стоило». Во время ланча мы с близнецами Пайн вернулись в кабинет естественных наук. Ученики, включая Аву и Тьяго, столпились вокруг Бонни. «Что случилось?» — спросила Энни, когда мы подошли. «Они сделали это снова», — рыдала Бонни. «Они снова уничтожили мой проект». «Когда?» «Только что. В начале перерыва», — ответил Тьяго. Он быстро перевел взгляд с меня на Аву, а потом уставился в пол. «Я почти его починила», — сказала Бонни. Мне трудно было в это поверить. «И что теперь?» — спросил Дэнни. «Пока не знаю», — призналась я. «Эта загадка стала еще интересней, но дома меня ждет еще одна. Мне нужно понять, кто такие Кай и Грег, и чего они хотят от меня».